Глава 11. Из степи я вернулась 2 августа, как раз вовремя, чтобы встретиться со своей небольшой командой и обговорить все детали. Двор Его Величества Луи XI отправлялся в Давиль на королевские скачки, так что соваться сейчас во дворец было все равно, что открыть портал среди бегущего стада яков. Собьют с ног и затопчут моментально. Поэтому мы встретились в моем любимом заведении в Старом Гоблине, хотя горланкер и крутил носом. Вот чем еще хорош гоблин, ничто в нем не меняется. Ну, разве что вино привезут другое. Впрочем, сансер, который предложила мне в прошлый раз госпожа Шаро, был так хорош, что по моей просьбе совсем небольшой 20-литровый барик был оставлен в погребе лично для меня. «Итак», — сказала я, когда все расселись вокруг стола, — «последний этап нашей игры. Грунгах, ты отправляешься в Давиль с его величеством?» «Да», — прогудел орк. «Завтра в 5 вечера». «Размещаемся, естественно, в летнем дворце. Программу по дням уже согласовали». «Тогда предлагаю начать вот с чего. Тросси, рассказывай нам о королевских скачках, а Эрхем Грунгах будет дополнять». «О скачках». Анри оживился. «Хорошо. Королевские скачки в Давиле проводятся уже 250 лет, с 1836 года». «251», — педантично поправила Валерий. «Хорошо, 251», — покладисто согласился он. «Обычно они занимают 5 дней, начинаются в первый вторник августа». «То есть в этом году с 4 числа», — согласился Грунгах. Я молча раскуривала трубку, наблюдая за странной компанией. Орк — глава охраны короля Галлии, гном — свободный художник, Анри — аристократ до кончика пальцев, сын заместителя главы казначейства его величества, и Валерий — приютская девочка, его невеста. Я — их преподаватель. Что, кроме проблемы с выбором невесты для короля, могло свести нас вместе? Да что угодно, вообще говоря. Жизнь — странная штука. Первый день скачек начинается с выступления танцующих лошадей липицианской породы. Соловьем разливался Анри. Традиционно в этом искусстве соперничают 2 школы — Виенская и из Хереса. В этом году, насколько мне известно, выступают мастера из Острейха. А продолжением будут соревнования лошадей в возрасте 2 лет, гладкие скачки на 1,5 километра. Программу 2-го дня устроители держат в тайне, но она, разумеется, уже всем известна. В этом году будут состязаться наездники на эллинских колесницах. Ну а вечером тематический бал-маскарад. Следующий день — скачки 3-леток на 2 километра с барьерами и жокеи весом до 58 килограммов. А вечером дают оперу под открытым небом. Говорят, в этот раз приедет сама Соня Мингард и ставят волшебную флейту. На 4-й день лошади отдыхают. «Какие же это скачки, если лошади отдыхают?» — пробурчал недовольный горланкер. «Таковы традиции», — пожал плечами Анри. В самом начале укладывались в 3 дня, и лошадей было немного, поэтому им давали отдохнуть перед большой скачкой. Так вот, 4-й день отдан проведению яхтенной регаты. Экипаж из 5 непрофессиональных яхтсменов может выставить кто угодно. Город, гильдия, семья, учебное заведение. 2 года назад победила команда из Биарица, а год назад из университета Клакома-Наншира. «Участвуют игроки не только из Галлии?» – удивилась Валерий. «Со всего мира», – с гордостью ответил Анри. «Хоть из Парса, если там кто-нибудь держит яхты». Так вот, к 5 любителям присоединяется 1 профи – шкипер, он же член жюри. Команда должна не только пройти заданный отрезок пути за самое короткое время, но и показать умение сливаться с управляемой яхтой, вязать узлы, маневрировать судном, пытаясь использовать направление ветра в свою пользу, решать морские ребусы и искать выход из ситуации. И кроме того, это должно быть зрелищно. Яркие паруса, солнце, ветер, крики болельщиков. «Дождь», – добавил гном. Анри пожал плечами. «Ну и дождь, подумаешь. Зрители под навесами, а на борту ты все равно мокрый, как мышь от брызг, да и от того, что бегаешь». Я выпустила колечко дыма и сказала: «Вернемся к регламенту скачек, о яхтах поговорим в другой раз». «Да, прошу прощения. Итак, главный день, последний, 5-й. Начинается он торжественным выездом Его Величества и наследного принца на лошадях, победителях прошлого года. Кстати, в этом году под его высочеством Леопольдом будет 3-леток из нашей конюшни». Тут Анри смешно надулся. «Который в прошлом году выиграл гладкую скачку. Ну, ясное дело, фанфары, герольды, дамы бросают цветы». «Эрхем Грунгах, а вместе с цветами не полетит, например, какая-нибудь огненная стрела или что-то еще более смертоносное?» — вежливо поинтересовалась практичная Валерий. «Видите ли, госпожа Дюнуа, на его величестве и принце Леопольде универсальные щиты, а также купол над полем ипподрома». Орк улыбнулся, сверкнув клыками. «Я бы не советовал кому бы то ни было пробовать, как вы сказали, что-то смертоносное. Ни магическое, ни физическое. Но цветы же долетают? Долетают. До купола. А, ну ладно. Рассказывай дальше, трубадур. Дальше. Ты меня сбила. А, так вот. Торжественный выезд, затем его величество поднимается в свою ложу и начинается главное конное состязание на Кубок Короля. Лошади от 4 до 6 лет. Дистанция 3 километра. Жокеи весом до 60 килограммов. Скачка с препятствиями. Это самая сложная формула, поскольку помимо высоких барьеров на дорожке будут рвы, заполненные водой. Проводится в два этапа. Сперва общий, обычно это 7-8 лошадей в каждом из трех заездов. Потом девятка победителей. Ну и вечером бал, награждение победителей и приз дамам за лучшую шляпку, присуждаемый принцем. Шляпку? Валерий была потрясена. Шляпку? А предупредить меня было нельзя? «Что ты волнуешься?» — Анри пожал плечами. «Сейчас сходим и купим». «Я тебе этого в жизни не прощу!» — холодно ответила Валерий и повернулась ко мне. «Госпожа профессор, в чем наши функции?» «Вы должны найти на трибунах 7 девушек, которых уже знаете, и показать их почтенному гарланкеру. Лучше, если это произойдет в первый день, но тут уж как получится. Ну и далее смотреть в оба, мало ли что. Жить вы будете... У моей семьи дом в Давиле, так что мы остановимся в отель «Де Буа». Поспешно ответил Анри. «Не спорь, милая, так будет удобнее для работы». «Хорошо», — я кивнула. «Фингари, тебе забронирована комната в пансионате «Молот и Секира». Вот билет на поезд, как ты просил, с двумя местами для багажа». «А как же иначе?» Борода гном воинственно встопорщилась. «У меня бумага особая. Может, в вашем этом Давиле и нет такой. И краски специальные для портретов. Я же не маляр какой». «Хорошо, хорошо. Надеюсь, двух багажных секций достаточно для всего этого?» «Место на трибуне тебе не нужно, будешь сидеть в ложе семейства Буат России». «А вы, госпожа профессор?» — в один голос спросили студенты. «А я вас найду. Все, идите собирайтесь». Когда мы остались вдвоем, Грунгах посмотрел на меня с легкой усмешкой и приподнял бокал с вином. «Если бы у тебя не было собственных детей, внуков и правнуков, я бы подумал, что это что-то вроде замены». Я немного смутилась. «Но у меня уже даже правнуки взрослые». И потом, хорошие ведь ребята, первые в своем потоке. «Конечно, хорошие, я и не спорю. Просто ты их так трогательно опекаешь. Ладно, ладно, не будем об этом, поговорим о деле. Итак, трех ты вычеркнула?» «Да». «А среди оставшихся семи, сознайся, у тебя есть фаворитка?» В ответ я лишь пожала плечами. «Конечно, есть. Но я и себе самой ее не называю пока». Трибуны сверкали яркими красками в солнечных лучах. Анри не упомянул еще об одном правиле давильских скачек. В первый день все дамагали, имеющие свои ложи на этом ипподроме, надевают одежду в средневековом стиле и обязательно фамильных цветов с гербами. Очень удобно, кстати, если хочешь скрыться. Снял, к примеру, золотой с зеленым плащ, надел обычные джинсы и уходи на трибуны для зрителей. Никто не найдет. Примерно так я и поступила. Села на скамейку, достала трубочку, поделилась табаком с соседом-сыроваром, попросила огонька у рыбака, сидящего рядом выше, и потихоньку включилась в беседу. Говорили, ясное дело, о ставках, фаворитах и шансах того или иного участника. Но вообще в гладких скачках особых сюрпризов не ожидалось. Ухо у меня дернулось, когда где-то сзади прозвучало знакомое прозвище «Старая мадам». Госпожа Ролон де Касси оклемалась и настолько, что намерена лично попросить его величество проявить снисхождение к ее правнучке Лилиане. «А в чем девица виновата?» — спросила я лениво. «Эй, дамочка, вот и видно, что вы не здешняя. Лилиана не первый год здесь на ипподроме дела крутила. Ей, почитай, все жучки дань платили. Да и пара больших букмекерских контор вроде ей принадлежала». «Да ну! Видела я эту особу, ей лет 20 с небольшим, когда ж она успела?» «Сколько? Это кто вам так сказал? Или вы верите тому, что в паспорте написано?» Хмыкнул усатый дядька по цепкости взгляда, смахивающий на таможенника. «Лилиане 7 лет назад 30 стукнуло. Просто выглядит такой свеженькой». «Хм, странно. Амулета свежести у нее не обнаружили, да и забирают все амулеты при аресте. А когда я посмотрела на достойную правнучку старой мадам через потайное окно допросной комнаты, выглядела она даже моложе 20. Магичка, что ли? С досадой я выбила остатки табака из погасшей трубки». «Насчет магии не знаю, только дед ее по отцу в свои 100 с лишним и на 50 не смотрится». «Это который весь больной и в круиз отбыл для лечения?» «Да он такой же больной, как я, королевский племянник», — хмыкнул усатый. «Дела у них в империи Майя, вот и отправились. Дай-ка мне, подруга, еще твоего табачку. Хорош. Это у тебя что, капитанский?» «Нет», — машинально ответила я. «Клакманширский Петерсон. Бери еще. Да расскажи мне, кто где сидит на трибунах для знати. Ты в курсе?» «Ай-яй-яй», — думала я, слушая вполне деловой рассказ о ложах и фамильных гербах. «Ой-ой-ой, недооценили мы Лилианну. Кажется, вот так с дымом трубки мне ветром надуло новое дело». На самом деле, я давно уже нашла взглядом почти всех действующих лиц заключительной части нашей сказки. Ну, сказки же заканчиваются свадьбой. Вон прямо напротив меня цвет синий с золотом и герб с разрушенной башней и крылом. Граф Ламизьер и его Симона. Интересно, пахнет ли до сих пор у них в поместье гарью? Чуть правее и ниже — лиловый с бледно-зеленым. Герб-конь, вставший на дыбы, плюс обрамление щита из виноградных ветвей. Скавуа де Рикар. Рядом с Франсуазой сидит мачеха и... Ну, видимо, его надо считать сводным братом. Дамы улыбаются. Хорошо, значит, проблемы ликвидированы. Если вытянуть шею и посмотреть на королевскую ложу, то справа от нее можно разглядеть белый, зеленый и золотой цвета. Герб отсюда не виден, но я и так знаю, что это Мантикора. Герцог де Немур с семейством. Не вижу Дальбонов, не вижу Орелье, но это не проблема. Главное, чтобы их всех увидел Гарланкер. Увидел и написал. К концу второго дня я начала волноваться. Ни мне, ни студентам не удалось найти на ипподроме шевалье Дальбона и Аделаис. Но, помнится, шевалье мне твердо обещал привезти сюда дочь. Что-то случилось? Если завтра не появится, придется связываться с коллегами в Авиньоне и просить проверить. Кое-что они мне задолжали за бронзовую кошку. Возможно, кому-то покажется странным, что мы рассчитывали увидеть кого-то на волнующихся трибунах среди 4 с лишним тысяч зрителей. Но вот это-то не проблема. Магический поиск, усиленное зрение, некоторые другие способы. И все же, куда делась семья Дальбон? Ответ на этот вопрос нашелся на 3-й день соревнований. Точнее, незадолго до их начала. Я человек не азартный, вернее, мой азарт проявляется в иной сфере. Поэтому в первой половине дня я решила пройтись по берегу, подышать океанским воздухом, подумать. Отлив обнажил мелкий серо-золотистый песок. Оставил ракушки, небольшие лужицы, в некоторых трепыхались рыбки. Я шла вдоль кромки воды, зачерпывая босыми ногами мокрый песок, когда за спиной закричали. «Смотри, смотри, какая красавица!» Дернувшись, странно как-то вот так орать во всю глотку о женщине, я обернулась. Речь шла о яхте. Но она и в самом деле была хороша, словно юная невеста или летящая чайка. Изящные обводы, легкий силуэт, кажется, чуть сильнее ветер, и команда поднимет ее к облакам. Кстати, о команде. Вглядевшись получше, я даже усилила зрение магически, чтобы не ошибиться, разглядела среди 5 загорелых хохочущих яхтсменов потерявшуюся девушку. Так вот, почему Аделаис не было на трибунах. Конечно же, завтра день регаты, и шкиперы гоняют их всех на тренировках с утра до вечера. Ну что же, прекрасно. Теперь Гарланкер может написать последний, 7-й портрет.